так что мягкое место картинно обрисовалось. Джозефу Камвезе зрелище, похоже, понравилось. «Благодарю», — ответил он, присаживаясь напротив нее на банкетку. «Сшит на заказ?» «Куплен в Сингапуре на обратном пути из деловой поездки в Канберру». По правде говоря, он стоил немало. С заговорческим видом он наклонился к ней. «Но пусть это останется между нами». Он широко улыбнулся, сверкнув золотой коронкой на заднем зубе. «Еще раз спасибо, что согласились встретиться», — сказала Мэри, доставая из сумки блокнот, ручку и диктофон. Кивком указав на него, она спросила, не возражает ли гость против записи. «Это зависит от того, каковы будут вопросы», — ответил он и снова улыбнулся. Подошла официантка, и он заказал для обоих лапсанг сушонг. Мэри терпеть не могла этот чай, но промолчала. «Позвольте мне самой заплатить за себя», — попросила она, но он отмахнулся. «Это такая мелочь, что не стоит даже разговаривать». Мэри приподняла брови. Подготовив свой инструментарий, она начала задавать вопросы. «Вашу поездку финансирует Pennon Industries?» Улыбка пропала. Взгляд сделался жестким. «Прошу прощения». Мэри попыталась изобразить наивное изумление. «Мне просто любопытно, кто оплатил ваше пребывание в Эдинбурге?» «Так вот, что вам нужно». В голосе зазвучали ледяные нотки. Он нервно провел ладонями по краю стола, барабаня кончиками пальцев по столешнице. Мэри сделала вид, будто читает подготовленные вопросы. «Мистер Камвезе, вы представляете здесь торговые интересы Кении. Чего вы ожидаете от саммита Большой Восьмерки?» Она установила диктофон в режим записи и положила его на стол между ними. Джозеф Камвезе, казалось, опешил от простоты вопроса. «Освобождение от долгового бремени жизненно важно для возрождения Африки», — заученно начал он. «Канцлер Браун прямо указал на то, что некоторые соседние с Кенией государства...» Он вдруг словно поперхнулся. «Зачем вы здесь?» «Хендерсон, это ваше настоящее имя?» «Я поступил как последний дурак, не попросив вас показать документ, удостоверяющий вашу личность». «Он у меня всегда с собой». Мэри сунула руку в сумку, лежащую у нее на коленях. «С какой стати вы упомянули Ричарда Пеннона?» Позабыв про удостоверение, спросил Камвезе. Мэри посмотрела на него, растерянно мигая. «Да я его вообще не упоминала». «Ложь!» «Я упомянула Pennon Industries, но ведь это компания, а не человек». «Вы ведь были с тем полицейским в Престонфилд-хаусе». Это прозвучало как утверждение, хотя запомнить ее он вряд ли мог. Все равно отпираться она не стала. «По-моему, вам лучше уйти», — объявил он. «Вы уверены?» Теперь металл зазвучал в ее голосе, и взгляд скрестился с его взглядом. «Если вы сейчас уйдете, ваше фото займет всю первую полосу моей газеты». «Не смешите. Изображение крупнозернистое, так что при обработке кое-что потеряется. Но танцующая перед вами стриптизерша никуда не денется, мистер Камвезе. И вы, пожирающий глазами ее обнаженную грудь. Стриптизершу зовут Молли. Она работает в баре «Гнездышко» на Брэд-стрит. Сегодня утром я получила пленку системы видеонаблюдения». Все, что она сказала, было ложью от первого до последнего слова. Но, увидев реакцию собеседника, она восторжествовала. Его пальцы так и впились в стол. В коротко стриженных волосах блеснули капельки пота. «А потом, мистер Камвезе, вас допрашивали в полицейском участке. Осмелюсь сообщить, что пленка с записью этого эпизода также имеется». «Что вам от меня надо?» — зашипел он, но тут же был вынужден взять себя в руки, поскольку к столику подошла официантка с подносом, на котором помимо чашек и чайничка стояла тарелка с песочным печеньем. Мэри сразу же сунула в рот печенье. Утром она не успела позавтракать. От чая исходил запах водорослей, высушенных в печке, и она, дождавшись, когда официантка наполнит чашку, сразу же отставила ее в сторону. Кенийц поступил со своей точно так же. «Жажда не мучает?» — спросила она, не в силах сдержать улыбку. «А, так тот самый детектив вам все и рассказал», — догадался Камвезе. «Он ведь пугал меня тем же самым». «Разница в том, что он только пугал. А я не упущу шанса украсить первую полосу таким эксклюзивом, если только вы не предоставите мне весомых оснований этого не делать». Она прекрасно видела, что он еще не полностью заглотил наживку. «Первая полоса, которую увидит весь мир. Сколько времени понадобится, чтобы пресса вашей страны подхватила и растиражировала эту историю? И сколько, чтобы она дошла до руководителей вашего правительства, до ваших соседей, друзей? Хватит! — рыкнул он, сверля взглядом стол. Из отполированной до блеска столешницы на него смотрело его отражение. «Хватит!» — повторил он, и по его тону Мэри поняла, что он повержен. Она надкусила второе печенье. «Чего вы хотите?» «На самом деле совсем немногого», — заверила она. «Только вашего откровенного рассказа о мистере Ричарде Пеннане». «Так вам нужно, чтобы я стал вашей глубокой глоткой, мисс Хендерсон?» «Глубокая глотка» — прозвище Уильяма Марка Фелта, заместителя директора ФБР, слившего информацию об участии администрации президента США Ричарда Никсона в деле, названном впоследствии Уотергейтским скандалом. «Ну, если такое сопоставление вас тешит», — согласилась она. Про себя же подумала: «А вообще-то ты всего лишь простофиля, которого поймали на удочку. Просто очередной бездарный чиновник. Доносчик, каких тьма». Для него это были уже вторые похороны за неделю. Он с трудом выбрался из города. Произошедшие накануне события все еще давали о себе знать. На мосту Форт-Роуд полиция останавливала грузовики и фургоны и досматривала водителей, пытаясь выявить тех, у кого может возникнуть побуждение использовать свое средство передвижения в качестве баррикады. Однако за мостом дорога пошла нормальная.